Пейте, пейте, наш уважаемый Александр Григорьевич, смелей, это не девушка, чал не обманывает. Кудрявый, весело круглоголовый человек, не шибко молодой, но молодоглазый и улыбчивый. Все эти слова произносил с напором, раскатывая в них «Р» и сглатывая «Л», отчего слова как бы выпархивали из его сочных, смугловато-красных, жизнелюбивых губ. Он их встретил в аэропорту, этот человек, торжественно представившийся заведующим всей культурой города порта Красноводск. Он их и сопроводил в лучшую гостиницу города, а была ли тут другая, разместил в лучших номерах, в люксах, разумеется, явно проявив душевную тонкость, ибо и шефу, и его помощнику он добыл одинаковые номера. Но тут сыграла роль мгновенная симпатия, которую взаимно ощутили друг к другу и он, и Знаменский. Совпали их улыбки и отворились их души. Самохин же был сановен, малодоступен, изнутри надут, роль играл. Нравилось ему быть начальником, но чал смягчил его. Все-таки врачеваться же сюда прибыл, а врачуясь, мягчеют. Почему, дорогой Мирет, вы особенно подчеркнули, что чал от красивой верблюдицы? Спросил Самохин еще разок, коротко сглотнув. Разве это имеет значение? Он поставил пьялу, начал слушиваться в себя, замерев, полузакрыв глаза. Громадная, найгромаднейшая, уважаемый Александр Григорьевич. Мирет не позволил себе улыбнуться. Только на Знаменского скосил лукавые глаза, приятельски чуть-чуть ему подмигнув. Красивое только и лечит. Возьмем, к примеру, ту же девушку. Какая разница, в конце концов, какое у нее лицо, если вдумываться? Но мы тянемся к красоте, ибо это главный закон гармонии. А гармония, не мне вам объяснять, уважаемые москвичи, главный закон жизни. Я правильно говорю? «Вы где учились, Мирет?» — смеясь спросил Знаменский. «Не на философском ли факультете?» «Выше, выше поднимаете, дорогой Ростислав. Может, в Академии общественных наук?» — спросил Самохин. «У нас в Москве?» «Выше, выше поднимаете, уважаемый Александр Григорьевич?» «В инспектуре ЦК?» — спросил Самохин, повнимательнее глянув на Мирета. «Это, конечно, совсем высоко. Мирет почтительно свел ладони. Но я еще выше учился. Ну, брат, радуясь этому веселому малому, наиграл изумление Знаменский. Разве есть что выше? Есть, дорогой. Мирет выжидал, округлил глаза, таинственно понизил голос. Я у жены учился. И учусь. А она у меня секретарь обкома. Он развел руки и уронил голову. «Вы знаете, что это за наука? Каждый день, каждый день, каждый день. И ночью тоже. Нет, это вам не Академия общественных наук. Что Академия? А вообще-то я окончил семилетку и курсы киномехаников». «Так-так, очень забавно излагаете», — сказал Самохин и позволил себе улыбнуться, тем более что чал, который он потягивал, кажется, начинал завоевывать его доверие. «А теперь определим нашу программу. Я хотел бы прежде всего встретиться с руководством». «Прежде всего мы встретимся с Шурпой», — сказал Мирет и молитвенно повел носом. «Слышите благоухание?» «Несут. Шурпа — это суп, где встретились барашек и козленок. Какой там суп? Это блаженство. На три пальца огненного жира. Под шурпу можно выпить бутылку водки, и никто не заметит, что ты пьян». «Три пальца жира?» — ужаснулся Самохин. «А для начала икорка паюсная, рыбка горячего и холодного копчения. Все наше... Все дарит нам седой Каспий, прошу». Две официантки с двух подносов сгружали на стол пленительнейшую еду.